Влечение и смысл. Вторым уязвимым местом антропологии с исключительно психодинамической и психогенетической односторонней ориентацией, наряду с постулированием стремления к наслаждению вместо стремления к ценностям, в действительности свойственно человеку, является принятие направленности человека на смысл за детерминированность его поведения и влечениями. С точки зрения экзистенциального анализа, перед желанием стоит осознанный долг, а с точки зрения психодинамики, за осознанным желанием стоит неосознаваемая необходимость. С точки зрения экзистенциального анализа человек стоит перед лицом ценностей, а с точки зрения психодинамики за его спиной стоят влечения, оно. Любая энергия с точки зрения психодинамики — это энергия влечений, побудительная сила. Любая сила — это внутренняя сила. В действительности, однако, человека не побуждают влечения, а притягивают ценности. Лишь насилие над языком допускает применительно к ценностям такие выражения, как «влекомый» или «движимый ими». Ценности не толкают меня, а притягивают. Я выбираю свободу и ответственность ради осуществления ценностей. Я решаюсь на осуществление ценностей. Я открываю себя миру ценностей, но влечение, внутренняя побудительная сила здесь ни при чем. Конечно, не только психическое, но и духовное имеет свою динамику. Эта динамика основывается, однако, не на побуждении влечений, а на стремлении к ценностям. Это духовное стремление к смыслу включает в себя на психическом уровне влечения как источник энергии. Попытаемся с помощью сравнения пояснить, какую ошибку делает психодинамика в отношении энергии влечений, питающей, но не более чем питающий духовную жизнь. Каким видит город чистильщик стоков? Он не видит ничего, кроме водопроводных и газовых труб, а также электрических кабелей. Это все, что он видит в городе, пока он находится в канализационной системе, перемещается в городском чреве лишь среди энергоносителей, питающих культурную жизнь города. Но культурная жизнь не состоит из газа, воды и электрического тока. Психодинамик тоже видит только чрево, только психический фундамент духовной жизни. Он видит лишь динамику аффекта, стремление к наслаждению, и энергетику влечений, побудительную силу. Но духовная жизнь не состоит из наслаждения и влечения, которые не являются тем, что по-настоящему существенно для человека. То, что по-настоящему существенно, все-таки молчаливо подразумевается даже психоаналитиком. Ведь в той мере, в какой психодинамическое вмешательство в конкретном случае оказывается по-настоящему действенным, это совершается обходным путем посредством экзистенциальной перестройки. На основе экзистенциального переворота. Ведь психодинамик никогда не является только лишь психодинамиком, он всегда еще и человек. Выше говорилось, что с психодинамической точки зрения за осознанным желанием стоит неосознанная необходимость. В этом смысле цели, которые ставит себе «я», являются лишь средствами достижения целей, которые реализует оно, причем реализует за спиной «я», через его голову. Все человеческие мотивы неизбежно выглядят в таком свете ненастоящими, да и человек в целом предстает невзаправдошним. Все культурные устремления, будь они теоретической или практической, эстетической, этической или религиозной природы, Одним словом, все духовные устремления выглядят простой сублимацией. Если они действительно сублимация и ничто иное, тогда духовное в человеке — это всего лишь ложь, самообман. Для психодинамики за всем кроется что-то еще. Отсюда и происходит стремление психодинамики к разоблачениям. В сущности, это разоблачающая психотерапия. Разоблачение неистинного должно оставаться средством для того, чтобы на расчищенном месте было лучше видно истинное. Если же разоблачение становится самоцелью и не останавливается ни перед чем, даже перед истинным, то оно оказывается на самом деле вовсе не самоцелью, а также лишь средством, которое служит направленности психолога на обесценивание того, с чем он имеет дело. В этом проявляется циничная нигилистическая установка —